то проваливалась в сон, то возвращалась мыслями к тому, что сегодня открылось ей в семье, которая, казалось, была уже изучена ею, как перебранная крупа. Подставив плечо под Нинину голову, мгновенно заснул Антон. Во сне Антону было 20, и с ним была Маша. Ему снилась любовь. Не секс, не разговор, а именно любовь, острая, тянущая нежность, будто лопатка его выгребли и протянули Маше. «Возьми». Но где бы он ни засыпал сладко, ни с кем никогда не спалось ему крепче, чем с Ниной. И девочке Маше не удалось задержаться в его сне до утра. В предутренней сладкой сумятице с ним уже была Нина, а вовсе не девочка Маша, как случается в романах. А на диване в гостиной довольно громко похрапывала Алочка. Она спала, свернувшись клубком в своем нарядном джинсовом костюме. Алочка тоже страшно устала от странного вечера, и, должно быть, поэтому последняя мысль, мелькнувшая у нее перед тем, как на середине зевка она погрузилась в сон, была: ей нужно спать, не раздеваясь. Если что, она успеет Бобу схватить, не позволит ему от них убежать. Тут она и заснула. «Значит, ты их всех содержишь в кукольном доме?» Гарику купил игрушку. Родители уверены, что он гений, а на самом деле он мыльный пузырь, фантом. «Твой материализованный сыновий долг?» «Значит, это просто такая игра, в которую вы все вместе играете на твои деньги? Зачем? Или это твоя жизнь в искусстве?» Но ведь никто не знает, что он на самом деле пишет. Никто не может судить, ни ты, ни я, ни критики, которые его не замечают. Он считает, будто критики специально его игнорируют, потому что он единственный достойный в современной литературе. Маша покрутила пальцем у виска. «А, забыл. Критику последней книги я тоже купил. Он все-таки очень ранимый, Гарик», — добавил Боба. Маша молчала. «Удивительно, Боба содержит всех — родителей, брата с женой. И при этом искренне считает, что он неудачник, торгаш, существующий только для того, чтобы издавать никому не нужные Гариковы опусы. Душераздирающий случай по Фрейду. Все детские проблемы вцепляются во взрослых своими когтями. Бедный мой Боба». Маша потерлась о Бобино плечо. «Что ты все-таки делаешь в Америке?» — спросил Боба. «В какой Америке?» — Маша подошла к окну. «Елки какие огромные! Ну, Машка, ну что я могу делать? Немножко программирую, как все, немножко рисую, играю в местном театрике, стишки сочиняю. Вот, например, кому-то богатство, кому-то талант, кому-то в солдатском мешке провиант, кому-то болезни, кому-то измены, кому-то казенные серые стены, кому-то несчастье, кому-то удачи, кому-то чуть-чуть, а кому-то без сдачи. Все точно отмерено, взвешено точно. Кому-то потом, а кому-то досрочно. На очередь эту не нужно талона, не нужно писать имена на ладонях, локтем и плечом оттесняя соседа, толкаться за счастьем, отталкивать беды. Не нужно, не нужно. Давно уже ясно, что все бесполезно, впустую, напрасно, что глупо жалеть, ни к чему суетиться, что сбудется то, что не может не сбыться, что наша судьба — лишь божественный покер, в котором шестерка ложится под джокер. Ты как раньше.